Глава 10. Кристин Лескар. Мы уходили все глубже в лабиринт. Большинство препятствий не составили для нас никакого труда. Сойер хорошо владел практическими навыками управления стихиями, а у меня был достаточно большой багаж знаний, чтобы направить его способности в нужное русло. Салливан был настолько доволен нашим прохождением, что даже перестал сыпать оскорблениями в мою сторону и явно повеселел. Каждые 15 минут раздавался сигнал, который помогал отслеживать время, а по прохождении каждого испытания в воздухе перед нами вспыхивал общий счет очков. «Если за каждое испытание мы получаем дополнительные очки, то вместо того, чтобы стремиться к центру, мы можем сделать еще один круг и заработать побольше», — заметил я. «Я бы не стал так рисковать», — Сойер осторожно заглянул за угол. 3 года назад испытание продолжилось после достижения центра. Если нам не хватит времени, то мы проиграем даже с самым большим количеством баллов». «Вроде чисто», — заметила я, заглянув за угол после Сойера. «Прошлый раз, когда мы бездумно завернули, оказались опутаны очень проворной лозой, на которую наложили столько чар сил жизни, что те росли как не в себя, просто с невероятной скоростью. А до этого я чуть не свалилась в огромный бассейн, с которого не было видно из-за тусклого освещения в лабиринте. В этот раз поворот не принес нам подобных сюрпризов, но за ним оказался тупик». «И что это, конец?» — протянул Салливан, шагая по широкому коридору, шире, чем предыдущие. От него создавалось впечатление огромного тронного зала древней династии драконов, когда те еще не освоились в человеческих телах и везде предпочитали оставаться в своем первозданном виде. «Не нравится мне это», — ответила я, осторожно ступая и осматриваясь. «Почему здесь пусто?» «Много магии», — Сойер сделал глубокий вдох и на мгновение замер. «Очень много. Я на ней даже сконцентрироваться не могу. Все как будто покрыто магической пеленой». «Не к добру». Некоторое время мы шли молча, вглядываясь в бесконечные серые стены. Салливан создал несколько светляков и направил их в разные стороны, чтобы проверить стены на предмет символов, как в первом испытании, но те ожидаемо оказались совершенно ровными. «Слушай». Я остановилась в самом центре зала и, сконцентрировавшись на магии, медленно обернулась вокруг собственной оси. «А это не может быть портальной точкой?» «Может», — согласился Сойер. «Я пока тоже склоняюсь к этой версии. Тогда где-то поблизости должен быть портал. И даже не один. Но почему потоки так сильно распыляются?» «Возможно, мы находимся в межмировом пространстве». Я напряженно нахмурилась. «И в этом месте сходится множество подпространств». Салливан выругался. В книге про движение между мирами была целая глава, посвященная подпространствам и точкам пересечения. Это то место, откуда дракон, владеющий навыком путешествий, мог попасть сразу в несколько миров. Отличительная черта подпространства пересечения заключалась в том, что выглядело оно одинаково для всех, но живые существа могли друг друга не видеть и не слышать, если не оказывались в одном слое. Отсюда возникали мифы про призраков, которые перемещают предметы, про домовых, которые съедают вашу еду, и тому подобные потусторонние силы. «Фактически, мы сейчас здесь можем быть не одни», — заметила я. «Может, нам нужно перейти в другой слой?» «Исключено. Этому учат только после полного завершения академического курса. Подобное не должны уметь даже старосты. Здесь должно быть что-то еще». Мы шли дальше, вперед и вперед, пока у дальней стены не начали проявляться 2 больших предмета, напоминающих зеркало. Прямоугольные оправы высотой в 1,5 человеческих роста были встроены прямо в стену, а поверхность походила на ртуть, черную тяжелую жидкость, которая по неведомой причине держалась в вертикальном положении. Лишь только движение на поверхности да отсветы тусклых бликов позволяли увидеть ее. «Полагаю, что это портал», — заметил Сойер. «Нам снова придется выбрать один из них». Он отрицательно покачал головой, и один из светляков подлетел к стене, осветив едва заметную надпись. «Вместе вы способны на многое, но на что вы способны поодиночке?» «Я тебе говорил уже, что в лабиринте нас могут разделить. Скорее всего, там какая-то система, требующая слаженной работы в 2 точках. Или просто нам засчитают победу, только если мы оба дойдем до конца». Я шумно выдохнула и, прислонившись спиной к стене, потерла ладонями лицо. Это помогло немного взбодриться. Все-таки время было уже позднее, и мы оба были здорово вымотаны пройденной частью лабиринта. «Мы точно так же могли разделиться в самом начале», — со стоном проговорила я. «И проходить лабиринт отдельно. Все равно в итоге оказались бы в этом зале, а баллов заработали бы больше». Раздался сигнал, оповестивший о том, что прошел уже час. «У нас нет времени на сожаления и долгие раздумья», — твердо сказал Сойер. «Погнали!» С этими словами он резко схватил меня за предплечье и, рванув на себя так, что я потеряла равновесие, буквально втолкнул меня в одну из арок. Я не успела даже крикнуть на него, как погрузилась в вязкую субстанцию. Это не было похоже на обычный телепорт. Не то чтобы у меня было много опыта в путешествиях между мирами, но я все еще хорошо помнила свои впечатления, когда мы покидали Шигару. То был поток, вихрь, чистое пространство, через которое нас проносило за считанные мгновения. Здесь же все было совсем иначе. Переход не заканчивался. Ни через мгновение, ни через два. Очень быстро я осознала, что не могу сделать даже вдох. Паника охватила меня. Наверное, будь у меня чуть больше времени, я бы решила, что Сойер просто решил проверить на мне, как работает эта странная штука, и тем самым просто убил. Но вместо размышлений я начала отчаянно хвататься за жизнь. Пыталась размахивать руками в поисках хоть чего-нибудь, за что-то можно зацепиться. Пыталась ударить вперед огнем, но он сразу тух. Водой она растворялась. Ударила воздушным потоком, меня отбросило назад, и я больно впечаталась спиной в стену. По крайней мере, я могла видеть, но перед глазами была лишь серая мгла. Догадка пришла только после того, как я перепробовала все стихии. Это не было телепортом. Это был просто проход дальше, и он закрылся. Кислород заканчивался стремительно. Я попыталась призвать силу воздуха и создать вокруг себя пузырь, чтобы было чем дышать. Но он, так же, как и до этого, просто растворился в жидком металле. Наверняка с этим можно было что-то сделать. Мне просто не хватало навыка. Рука сама протянулась к браслету, чтобы перенестись в безопасное место, но я сдержалась, напомнив себе, что в лабиринте не должно быть реальной опасности. Наверняка за мной наблюдали и готовились вытащить при любом намеке на проблемы. Поэтому я решилась. Решилась сделать все, что в моих силах. И если магию укротить у меня не получалось, то оставалось только одно — плыть. С силой я толкнулась одна и осознала, что тело с легкостью движется в странной жидкости. Легче, чем в воде. Я стала перебирать ногами и разводить воду руками в поисках поверхности, но уперлась в потолок. По странной причине жидкость не попадала в рот, словно в нем накрепко застрял пузырь. Но мое время было на исходе. Я прощупала потолок и, убедившись, что выхода в нем нет, в отчаянии ударила по нему кулаком. Развернулась. И тут заметила, что в стороне от меня жидкость кажется чуть светлее. Из последних сил я направилась к свету. Силы быстро покидали меня. Перед глазами начали летать черные и белые мушки. Еще немного, и я потеряла бы сознание. Наконец, моя рука выскользнула из жидкости, и я судорожными движениями начала бить по поверхности руками. Как утопающая ударила по воде, и на мгновение всплыла, чтобы сделать короткий вдох. И снова ушла на глубину. Не потому, что не умела плавать. От недостатка кислорода у меня, кажется, несколько повредился разум, потому что я совсем ничего не соображала. Сильная ладонь схватила меня за руку, потом за другую. И, наконец, меня вытянули из странной жидкости, обхватив за спину. Тяжело дыша, я вцепилась в шею своему спасителю. Он вытащил меня на берег, и я завалилась на твердый пол, перевернулась на спину и нервно рассмеялась. «Крис, ты в порядке?» Надо мной появилось лицо белого Кэрри. И это почему-то показалось мне еще смешнее. «Почему он? Как он вообще тут оказался? Разве мы не находились в разных слоях реальности?» Я хохотала, свернувшись в клубочек, пока не заболел живот, и от смеха остался лишь жалобный стон. Все это время Кроу сидел рядом со мной, обхватив колени, и молча наблюдал. А потом все затихло. «Думаю, если человек так смеется, то он не на грани смерти», — задумчиво протянул Кроу. «Хотя ты меня все равно несколько пугаешь». «Я в порядке», — ответила, поднимаясь. К моему удивлению, одежда осталась совершенно сухой, без единого напоминания о купании. «Наверное, это все от нехватки кислорода. Спасибо, что вытащил меня». «Будешь должна», — усмехнулся Кроу, и я тоже улыбнулась в ответ. Села, скрестив ноги напротив, и сделала глубокий вдох. Огляделась. Беспокойная гладь темной, почти непрозрачной жидкости оказалась на стене. По всему выходило, что я поднялась на этаж выше и вывалилась над лабиринтом. Сойера рядом не было, как и второго выхода в жидкость. Нас действительно разделили. И у нас был только один шанс попасть сюда вместе, нырнуть одновременно. Но Салливан остался позади, а я была здесь. «Где мы?» — спросила, поднимаясь на ноги. «Судя по всему, второй этап лабиринта. До тебя отсюда вылезли еще двое». «Двое». Я попыталась вспомнить, сколько всего было пар участников, но память подвела. 10? 12? 20? В любом случае, те двое, да мы с Керри, это всего 4 пары. Если остальные не добрались до сюда, у нас еще оставался какой-то шанс. «Этот этап не единственный», — шумно выдохнула я. «Будет еще 2. Даже если сейчас мы не наберем максимум баллов, сможем себя показать в следующих испытаниях». Потом похлопала себя по ладоням, коснулась внутренним взором магического резервуара и, убедившись, что силы у меня еще достаточно, отыскала взглядом возможные дальнейшие пути. «Кстати», — я обернулась к сидящему на полу Керри, — «что ты здесь делаешь? Ждешь кого-то?» «Ждал», — моргнув, ответил он. И замолчал, глядя мне прямо в глаза. «Мне кажется, ждешь ты зря», — заметил я, кивая в сторону прохода, из которого только что вылезла. «Рон, скорее всего, появился где-то в другом месте. Этот переход задуман специально, чтобы нас разделить». «Я ждал не его», — ответил Кроу. «А тебя?» Я отступила на шаг, когда он приблизился. Хотела отвести взгляд, но не могла. Он словно приковывал мое внимание, а тело охватило внезапная слабость. «А если бы я пошла через другой проем?» «То там тебя ждал бы Рон». «Но зачем?» Кроу остановился в шаге от меня, встал, расставив ноги на ширине плеч, и заложил руки за спину. Поднял взгляд куда-то наверх. «Потому что тебе нужна эта победа», — ответил задумчиво. И опустил на меня один лишь только взгляд. Я растерялась. «Потому что победа нужна мне? Они что, прошли половину лабиринта только для того, чтобы помочь мне дойти до конца?» От этой мысли сердце забилось чаще, а кровь прилила к щекам, и я, чтобы не показывать свою растерянность, твердым шагом пошла дальше, в сторону лестницы, что вела наверх, к большой двустворчатой двери. «Если хочешь пойти со мной, поторопись», — произнесла тем тоном, который использовала, когда между нами еще действовал договор. Кроу усмехнулся. «Ваше слово — закон, госпожа». Я чуть ускорила шаг, чтобы скрыть улыбку. «Ты давно здесь? Видел, что делали другие? Обнаружил какие-то намеки на то, что дальше?» «За время моего здесь присутствия мимо прошли 2», — повторил белый котик и без запинки продолжил. «Первый из них выглядел растерянным, а вот второй...» «Мне показалось, что он заранее знал, что делать и куда идти. Не удивлюсь, если он получил информацию от кого-то, кто принимал участие в строительстве этого полигона». «И?» — напряженно поторопила его я. «Ты смог от него что-то выяснить? Проследить? Хоть что-то? У тайных агентов Элона должна быть пара тузов в рукаве». «Пара чего?» — не понял он. «Выигрышных карт. Ну?» Кроу как будто неуверенно сощурился, покачал головой, сделал глубокий вдох, и я уже почти собралась начинать на него ругаться, но затем случилось то, чего я не могла ожидать. Он выдохнул, и его дыхание потянулось перед нами тонкой светлой полоской дыма, которая проникала между створок двери наверху и исчезала за ними. «Конечно, я позаботился о том, чтобы нам не пришлось делать лишней работы», — подмигнул Керри. Взвизгнув от радости, я подпрыгнула и крепко обняла его за шею. Крупные теплые руки обхватили меня и чуть приподняли над землей. Он крепко прижался ко мне щекой, заставив меня замереть. Меня охватила нежность, ощущение уюта, безопасности и спокойствия, будто мы не находились где-то между мирами в полном ловушек лабиринте. Будто за спиной не было всех пережитых трудностей, будто он никогда не покидал меня. В груди что-то сжалось. Наверное, если бы мы так стояли чуть дольше, из моих глаз потекли бы слезы, поэтому я отстранилась. В гулкой тишине мои шаги раздались эхом. «Тот тип мог оставлять ловушки за своей спиной, если не дурак, конечно». Кроу протянул мне руку, и когда я взялась за нее, начал подниматься по ступенькам. Мельком я успела заметить, что символы на его груди засияли ярче обычного, и сделала себе мысленную пометку позже обязательно выяснить, что это за явление и как оно связано со мной. «Ты чувствуешь Рона?» — спросила я. «Он в безопасности?» Не то чтобы я сильно беспокоилась за Салливана, но от его успешного прохождения зависела и моя победа тоже. И если со вторым Керри все в порядке, то, возможно, мой напарник тоже не пострадал. «Чувствую», — сдержанно кивнул Кроу. «Он жив, но это все, что мне известно». Нам надо было придумать, как пройти второй этап испытания. Но мои мысли снова и снова возвращались к тому, что произошло между нами в библиотеке. Я никак не могла выкинуть из головы вкус его поцелуев, запах его возбуждений, его тихий голос и жадные прикосновения. И на данный момент поблизости не было никого, кто мог бы нам помешать. Уши Кроу едва заметно дрогнули, когда он повернулся ко мне. «Кажется, я знаю, о чем ты думаешь», — сказал он, глядя на меня строго, как будто был взрослее и гораздо опытнее меня. «И что?» — пожала плечами я. Запретишь мне?» «Это отвлекает», — покачал головой он. «Поверь, я бы многое отдал, чтобы оказаться в каком-то самом дальнем углу этого проклятого лабиринта и завершить начатое». Мысль, конечно, была соблазнительная. Но кто поручится, что Кэрри не станут снова вести себя отстраненно, как только все закончится? К тому же мне стоило в первую очередь думать о победе и лишь потом обо всем остальном. «Боюсь, если у меня участится пульс, это может подать тревожный сигнал с моего браслета, и в самый разгар событий явится профессор Саргон, чтобы спасти меня», — криво усмехнувшись, сказала я. «Он мастер все портить», — мрачно согласился со мной Кроу. «Ловушек тут нет, я проверил. Можно двигаться дальше». Моя магия молчала, не подавая никаких сигналов тревоги. Не то чтобы я настолько доверяла своей интуиции, но мне тоже показалось, что путь свободен. И все же, прежде чем мы открыли дверь, Кроу повернулся ко мне и, притянув к себе, поцеловал. «На удачу», — выдохнул он мне в губы, отстранившись. «Кто знает, что там будет дальше». «И то верно». Мое сердце колотилось где-то в горле, ноги едва ли не подгибались от того, как сильно я хотела этого невыносимого кота. И все же я поборола желание впиться в его губы ответным поцелуем. После этого, больше не глядя друг на друга, но продолжая держаться за руки, мы прошли в следующее помещение, которое оказалось полно зеркал, из каждого из которых на меня смотрело мое отражение. Кроу рядом со мной не было, и бездного дно я оказалась к этому не готова. Я была абсолютно уверена, что в зал мы вошли вместе. Более того, никто из нас не отпускал руки второго, и я до последнего чувствовала тепло его кожи, пока не повернулась к нему, чтобы взглядом задать немой вопрос. «Снежок?» Негромко окликнула я и сразу себя одернула. Он больше не мой личный котик. «Кроу, ты меня слышишь?» Откуда-то издалека раздался его приглушенный голос. Едва ли я смогла бы разобрать слова, но от осознания, что он находился где-то рядом, стало немного спокойнее. «Должно быть, нас снова развели по разным слоям», — напряженно проговорила я. «Чтобы случайно встретившиеся участники не проходили это испытание вместе. Но почему?» Я медленно шла вперед. Зал не был лабиринтом, но все стены отражали меня множество раз под самыми разными углами, и даже потолок оказался зеркальным. От движущихся отражений кружилась голова, и я старалась больше смотреть в пол, чтобы не потерять окончательно ориентацию в пространстве. В самом конце зала стояли четыре особенно больших зеркала с толстыми рамами. Выхода никакого не было видно. Либо его не было вообще, либо он был тщательно скрыт, но выйти из зала без прохождения испытаний не представлялось возможным. Даже вход за моей спиной стал лишь зеркальной стеной. Где-то вдалеке снова послышался голос Кроу. Я вздрогнула, оглянулась, но вокруг были только многочисленные отражения меня самой. «Кроу!» — крикнула я. «Ты меня слышишь?» Снова повернувшись к зеркалам, я едва подавила желание отпрыгнуть в сторону. В них появились образы людей. Четыре зеркала. Четыре образа. Кристиан, Рон, Кроу и Салливан. «Ты в порядке, хвала Макеше!» — воскликнул Кроу, прильнув к зеркалу с другой стороны от его поверхности. Я не ответила, потому как растерянно переводила взгляд с одного на другого. «Они все в ловушке? Все до единого? Мы все застряли в зеркальном зале?» «Что здесь происходит?» — требовательно спросила я у Кристиана, который прислонился спиной к стене и, скрестив руки на груди, смотрел на меня печальными глазами. «Я...» — он покачал головой и грустно усмехнулся. «Не могу без тебя». «Все в порядке», — сказал Рон, протягивая руку в мою сторону. «Я тебя вытащу отсюда, а потом мы вместе пойдем и заберем Кроу». «Только не делай глупостей, Крис», — перебил его Сойер. «Нам надо дойти до конца. Они просто отвлекают тебя от главного. Станешь старостой, сможешь, наконец, понять, какой бездны от тебя всем надо». «Это просто иллюзия», — возразил Кроу. «Он вообще в другом слое подпространства и не может быть здесь. Иди сюда». «Ты еще не понял?» — Рон смотрел на меня и сине-черными глазами. «Это испытание. Она должна выбрать кого-то одного. Того, кого любит больше всех. Того, кого предпочтет остальным». «Нет», — проговорил я прежде, чем кто-то еще успел открыть рот. «Это испытание на старосту. Меня испытывают, чтобы определить какое-то нужное старости качество». «Староста должен уметь выстраивать отношения с людьми и поддерживать их», — заметил Кристиан. «Если ты не умеешь ценить любовь и дружбу, никогда не сможешь работать с людьми. Все допускают ошибки, но ты должна уметь прощать». «Прощать предательство?» — воскликнул Кроу. «Ха-ха и еще раз ха!» Салливан снова вклинился. «Не слушай их! Нас разделили, чтобы потом мы сработали вместе! Мы почти у цели, тебе только нужно перешагнуть этот бездна в порог!» Я растерянно переводила взгляд с одного на другого, не в силах принять решение. «Как можно принять решение, когда не ясна даже задача? Что я должна выбрать? Кого? И зачем? В чем суть задания?» «Неужели ты отринешь свои чувства ради тщеславных чаяний?» — воскликнул Рон, когда я шагнула к Салливану. «Не делай этого!» — Кристин прильнул к зеркалу. «Я был наблюдателем и знаю, какие тут испытания. Это все иллюзия. Она направлена на то, чтобы увидеть твои человеческие качества». «Живи с нами, Крис!» — воскликнул Кроу. «Не нужна тебе эта комната старосты. Ты ведь знаешь, что у нас хватит места на троих». Я остановилась, посмотрела на Кроу. Тот смотрел на меня в ответ. Узор на груди сиял так ярко, что просвечил сквозь рубашку. А потом перевела взгляд на Криса. К моему удивлению, и под его рубашкой на груди что-то светилось. «Да что происходит-то?» «Я не могу выбрать никого из вас», — тихо сказала я. «Никого». После этих слов сила потекла по моим жилам, начала щипать пальцы, ладони. Она хлынула даже через ноги, когда я, следуя инструкциям Кэрри, направила ее прямо в землю. А потом с истошным криком выпустила ее наружу безумным ураганом. Зеркала разбивались с оглушительным треском. Я быстро взмахнула руками, формируя сферический щит, как учил Кристин перед дуэлью со Стивом. Но не успела осознать, вышло или нет, как на меня полетел огромный осколок одного из зеркал. Я с визгом присела на корточки и накрыла голову руками, готовясь к самому худшему. А потом все стихло. Я осторожно приподняла голову, осматриваясь. Вокруг не было ни единого зеркала и ни единой живой души. Браслет, который должен был перенести меня из лабиринта в случае опасности, не сработал, а сама я не успела даже подумать о том, чтобы его активировать. Отругав себя за столь непродуманный шаг, я медленно поднялась на ноги. Зал был тот же, хоть и выглядел теперь меньше. Вместо четырех зеркал стояла голая стена лишь с одной аркой, за которой чернел коридор. Она располагалась там, где только что стояло зеркало с зовущим меня к себе Салливаном. «Я должна была выбрать Сойера», прошептала я, неуверенно шагая вперед. «Но почему?» Стоило мне шагнуть в темноту коридора, как я буквально столкнулась с Кроу, который, подхватив меня под руки, помог мне устоять на ногах. «Ты в порядке?» Он озабоченно заглянул мне в глаза. «Да», — ответила я несколько отрешенно. «Почему спрашиваешь?» «Я слышал твой крик, но иллюзия не позволяла мне найти тебя и помочь, если нужно было». «Не нужно», — я качнула головой и тихо рассмеялась. Там не было никакой опасности. Она была только у меня в голове. Я начала смеяться громче, но тут у меня закружилась голова, и я бы упала, если бы Кроу не держал меня под руки. «Присядь», — велел он и помог мне опуститься на пол. Сам сел на одно колено передо мной и положил ладони мне на шею, большими пальцами прощупывая что-то у основания черепа. «Что-то мне нехорошо», — прошептала я, с трудом удерживая сознание. «Смотри на меня», — твердо сказал Белыш. «Смотри на меня и отвечай на вопросы. Как твое полное имя?» «Кристин Лескар», — ответил я, стараясь сохранять фокус на лице Кэрри. Чертовски красивом, необычном лице с кошачьим разрезом глаз и настороженно торчащими мохнатыми ушками. «Сколько тебе полных лет?» 20 полных лет, — ответил я и усмехнулась. «По меркам местных драконов еще совсем ребенок». «У полукровок все иначе», — ответил Кроу. «Ты на грани магической комы. Тебя нужно срочно накачать, иначе своими ногами дальше не пойдешь. Ты что там устроила?» Я слабо пожала плечами. Глаза закрывались сами собой, и голова моя упала бы к левому плечу, если бы Кроу не держал ее в широких ладонях. «Крис! Крис!» Он звал меня, но я больше не могла даже открыть глаз. Холодные стены лабиринта сменились мерцающими огоньками, и все вокруг преобразилось. Образы сменяли друг друга. Перед глазами проносились мгновения жизни, когда я была хоть немного счастлива. Но мелькали так быстро, что я не успевала толком их заметить и что-то почувствовать, пока передо мной не появились два Кэрри за столом на кухне комнаты под крышей общежития. Снежок в фартуке поверх обнаженного торса, Черныш с газетой в руках. И я вместе с ними сидела за столом и смеялась над беззлобными подтруниваниями братьев друг над другом. Они всегда были единым целым, хоть и не были близнецами и даже родными братьями. Но их связывало что-то, нечто большее, куда большее. Глядя на них, я всегда задавалась этим вопросом и не находила на него ответа. Знала только, что для меня один не мог существовать без другого. «Что это за символы у вас на груди?» — спросила я, и мой голос множество раз отразился эхом. «Ты разве не знаешь, глупенькая?» — рассмеялся Кроу, поглаживая мою ногу хвостом. «Это узор высшей связи». «Не может быть! Высшая связь — это всего лишь миф!» Я смеялась вместе с ним. «Ее не существует!» «Ты можешь это гарантировать?» Черныш лукаво приподнял одну бровь. «Давай я тебе докажу!» Подмигнул белый тигр и, обхватив мою голову обеими руками, поймал мои губы с жадным поцелуем. От мгновенного возбуждения я протяжно застонала и потянулась к нему бедрами. А потом сладкий сон погас, вновь окунув меня во тьму лабиринта. Простонала я в горячие губы, обняла за шею Кроу и прижалась к нему как только могла. Он с силой разорвал поцелуй, вырвав из меня очередной стон, но на этот раз от разочарования. «Шшш!» — прошептал он, поглаживая меня большими пальцами. Его руки все еще лежали на верхней части моей шеи и придерживали голову. «Все, все, хватит!» «Но я хочу!» «Знаю. Но давай сначала выберемся из лабиринта». С трудом я вспомнила, где нахожусь и зачем. К моему удивлению, слабость уже прошла, и я подтянула, чтобы сесть удобнее, а потом и встать, пусть и с помощью Кроу. «Я думала, что вырубилась». «Так и было», — кивнул Кроу, снова взяв меня за руку. «Мне пришлось накачать тебя силой и подлатать несколько порвавшихся линий силы». «Ой», — только и смогла ответить я. «Все позади», — улыбнулся он. «Между нами достаточно крепкая связь, и обмен происходит легко». «А...» Я запнулась и почувствовала, как кровь приливает к щекам. «Стесняюсь спросить, зачем ты меня поцеловал?» Он обернулся, скосив на меня пристальный взгляд. «Чтобы повысить эффективность перекачивания силы. Ты была без сознания и сама не смогла бы ее направлять. Пришлось помочь». Я смутилась. Тяжело было чувствовать себя слабой и бесполезной, и настолько же упоительно видеть рядом с собой такого мужчину, как Кроу, и знать, что за ним я как за каменной стеной. Нет, даже больше. Даже если рухнет каменная стена, Кэрри останется стоять, защищая меня до последнего вздоха. «Что случилось в зеркальной комнате?» — спросил он. «Думаешь, у нас были разные испытания?» — ответила я вопросом на вопрос, чтобы не рассказывать в подробностях о том, что говорили мне иллюзии. «Нет, скорее всего, суть иллюзии была одна, но я не могу даже представить, что заставило тебя так кричать и израсходовать весь свой резерв». «Я опять не сдержала поток», — призналась я, опустив взгляд. Кроу промолчал. Не начал ругать, напоминать, что предупреждала об этом, цыкать зубом. Просто молчал. Мы неторопливо шли по темному коридору, и это молчание отзывалось во мне дрожью. «Я долго не могла понять, иллюзия передо мной или нет», — продолжил я, чтобы только прервать это молчание. «Они говорили такие вещи, которые не могли бы знать организаторы испытания. Слишком личные, особенные». «Эти иллюзии не созданы организаторами. Они плод твоего воображения. И все то личное, что они говорили, всего лишь отражение твоих мыслей, чувств и домыслов». Я протяжно выдохнула. «Вот как? Что ж, решила я, может, он и прав. Тайные желания во всей красе показали себя в этом испытании. И все же, почему я должна была выбрать Салливана?» «Потому что вы команда», — ответил Кроу после того, как я с трудом сформулировала свой вопрос. «Полагаю, смысл был в том, что вы делаете общее дело, и вы должны довести его до конца, не отвлекаясь на другое». «А у тебя в этих иллюзиях кто был?» Он скосил на меня взгляд, выдержал небольшую паузу и словно нехотя ответил. «Жон, мой бывший начальник, и ты». Мне даже стало немного обидно, что его выбор был куда проще и скуднее, чем у меня. А потом скинулась и ехидно уточнила. «А начальник что там делал? Ты к нему неровно дышишь?» Еще один косой взгляд. Молчание. Я уже хотела было вытянуть из него пояснение, но не успела. Мы снова оказались на пороге испытания.